Глава 10. Наташа. Два последующих дня мы проводим в зале переговоров. Я работаю с документами, много общаюсь с американцами и людьми Измайлова. Виолетта ходит за мной повсюду, следит за каждым шагом, будто заделалась личным охранником. Или Асадов ее завербовал. От него, кстати, никаких новостей. Я не видела его со дня прилета. Я разговариваю с няней и Тимуром по видеосвязи, когда стучат в номер. Завершаю вызов и иду к двери. На пороге стоит Виолетта, одетая в вечернее платье. «Только не говори, что забыла про ужин в Тадж-Махале». «Чёрт!» — хмурюсь я. «Я думала, там не будет американцев, и можно не идти». «Думала она. Собирайся, у тебя 10 минут. Представляешь, Джон, кажется, запал на меня. Но мне все равно нравится Асадов». Измайлов тоже хорошенький, но слишком уж наглый и вечно в цифрах и расчетах, даже головы не поднимает от бумажек. Повезло же тебе с Ильей. В меру серьезная и такой душка, а эти непрошибаемые какие-то. Таких акул у Градского еще не было. Быстро собираюсь, слушая монолог Виолетты. Надеваю черное платье-футляр, распускаю волосы. Наношу немного макияжа. Если раньше я стеснялась своей внешности, то теперь мне все в себе нравится, и я подчеркиваю бледность кожи темными оттенками одежды. В ресторан мы чуть-чуть опаздываем. Поднимаемся на второй этаж, и я почти сразу замечаю в толпе новое лицо, которое до этого дня не видела. Виолетта сообщает, что это Таня, помощница Асадова. На вид она чуть старше Романовой. Мне безумно интересно, почему Карина больше не работает на Динара. Как давно ушла от него? Или ее уволили? Мы подходим к Инге с Татьяной, и в беседе я уточняю, как давно они работают на своих боссов. Оказывается, Таня второй год занимает свою должность в компании Асадова. Немаленький срок. Мое любопытство частично удовлетворено, и я возвращаюсь к американцам. Вечер близится к концу, когда в зале появляется Динар. Он подходит к Градскому, они о чем-то долго разговаривают. Я стараюсь не смотреть в их сторону и делаю вид, что Асадова нет в ресторане, но то и дело ловлю на себе его взгляд, от которого на теле выступают мурашки. «А вечер обещает быть не таким уж и скучным», — расплывается в улыбке Виолетта, глядя на Асадова горящими глазами. «Я так ждала его появления. И вообще-то, Наташа, врать нехорошо. Я набралась смелости и спросила у Тани про ее босса. Так вот, он свободен». «Что?» Удивляюсь я, разглядывая широкую спину Динара. «Да, и Измайлов свободен. Сегодня я уйду с кем-нибудь из них, но лучше с Черноглазиком. В постели он, наверное, очень горячий. Ты видела его руки?» «Динар развелся с Катиной?» «Виолетта, может быть, что-то не так поняла?» «Вспоминаю, как он обошелся со мной в тот вечер, когда я нашла документы в его кабинете. Ведь они были настоящими». Не подделкой, как и все остальное, что находилось в папке, а его последующие слова и поведение. Динар расстался со мной жестко, хладнокровно, цинично. Мне казалось, что у него есть ко мне чувства, и он не сможет причинить мне боль. Но я ошибалась. Смог. Виолетта, заметив, что Асадов остался один, расправляет плечи, просит пожелать ей удачи и направляется к нему. Я ничего ей не желаю и отворачиваюсь. Не хочу за этим наблюдать. Выпиваю залпом стакан воды и концентрирую внимание на американцах. Они сейчас главное. И контракт Градского. Все остальное второстепенно. Около 9 вечера я иду в тихую часть здания, чтобы набрать Симу. Хочу услышать голос Тимура и пожелать ему спокойной ночи. Сын спрашивает, когда я вернусь. Отвечаю, что скоро, и завершаю звонок. Собираюсь вернуться в зал, но замечаю, что Асадов направляется ко мне. «Отойдем». Динар берет меня за локоть и уводит в темный угол. «На пару слов». «Руки убери!» — шиплю я и опускаю глаза на его ладонь. «А если нет?» Скидываю голову и с вызовом смотрю в сузившиеся глаза Асадова. Он, как и всегда, спокойно сдержан. «Я обещала расцарапать тебе лицо, если ты ко мне прикоснешься, и я сделаю это!» Динар никак не реагирует на мои слова, и я впиваюсь в его руку ногтями. Сильно, до крови. Пальцем тут же становится влажно. Я не могу быть рядом с ним, видеть его, слышать голос, чувствовать запах туалетной воды. Это выше моих сил. Если ты сейчас же не отпустишь, ногти переместятся на твое лицо. Внутри все дрожит вместе с голосом. Я ведь думал, ты забыла меня, Наташа. Не забыла? Так хочется верить, что он лишь внешне сдержан, а внутри у него все клокочет, как и у меня. Можешь быть уверен. Никогда не забуду боль, которую ты мне причинил. Динар смотрит на меня цепким взглядом, отпускает локоть и сбрасывает мою руку. Поднимает ладонь, демонстрируя на ней две красные дорожки, а затем проводит пальцами по моему плечу, пачкая своей кровью. Я делаю глубокий вдох изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не вцепиться ему в лицо. Я нашел Макса. Человек, с которым он должен был встретиться, его сдал. Говорит он на полтона ниже, и я вздрагиваю. Резко становится не по себе, начинает слегка трясти, и в глазах появляются слезы. «Макс жив, Наташа», — тут же добавляет Асадов, заметив мою реакцию. «Малость потрепали, но будет ему уроком, что не стоит высовываться и рисковать. Завтра утром у него самолет в Мюнхен. Если успеет порешать кое-какие вопросы, то вы, возможно, увидитесь». Я сглатываю огромный ком в горле и закусываю нижнюю губу. Нужно поблагодарить Динара, но не могу произнести ни звука. В грудь будто всадили кол, а в рот насыпали иголок. В голове тревожно стучит лишь одна единственная мысль. «Скажи спасибо и уходи!» Однако сдвинуться с места я тоже не могу. Динар пристально всматривается мне в лицо, и вдруг его маска холодности слетает, в глазах появляется боль. Он протягивает руку и нежно гладит меня по щеке. «Улетай, Наташа. Блять, прошу тебя, улетай, пока не поздно. Моей выдержки не хватает. Я обещал себе не лезть в твою жизнь, но смотреть, как возле тебя крутятся мужики и пожирают глазами, это выше моих сил. Это провоцирует на ответные действия, а я не всегда бываю сдержан». «Хочешь меня доломать, Асадов?» — сдавленным голосом спрашиваю я. «Но почему бы тебе не отказаться от контракта и самому не улететь? Я не могу лишиться заработка. С какой стати я должна отказываться от своей работы? Пока ты был в браке и строил империю, я начинала все с нуля в другом городе. С разбитым сердцем. Одна. Думаешь, это было просто? Почему я должна бежать от тебя? Моей выдержки хватит сказать тебе «нет». Поэтому я прилетела». Динар снова касается меня, соединяет наши лбы и прижимается всем телом, кладет руки на талию. Наши губы в миллиметре от того, чтобы слиться в поцелуе, но он просто смотрит на меня. Пытаюсь его оттолкнуть, но тщетно. Он крепко держит, и я впиваюсь в его руку ногтями с новой силой и скребу по ней. Умышленно причиняю ему боль. Вот только она ничто в сравнении с той, которую я пережила. «Ты же сейчас до кости достанешь», — хрипло произносит он. «Ты разбил мне сердце, Динар. Эта дрожащая оболочка уже не та Наташа, которая когда-то любила тебя. Я бы не позвонила и никак не дала себе знать, но Макс... Мне трудно говорить, и требуется время, чтобы продолжить. Твое желание сблизиться причиняет боль. Если ты хоть что-то чувствуешь ко мне, то больше никогда не появишься в моей жизни». Его дыхание щекочет кожу, а глаза выворачивают душу наизнанку. «Все ноет внутри, когда смотрю на тебя, и твои попытки держаться при мне равнодушно и отстраненно. Стоит подойти, как ты превращаешься в оголенный нерв. Ты действительно стала еще красивее, Наташа. Настоящее искушение. Всем, кто смотрит на тебя голодными глазами, свернул бы шею. Но потерял это право, и изменить ничего нельзя». Запах Динара, его руки на моей талии и черные глаза, испепеляющие своим огнем, бросают в омут прошлого. Это больно и приятно одновременно. Во мне борются две сущности. И побеждает та, которая плакала по ночам до сорванного голоса от тоски по мужчине, вычеркнувшему меня из своей жизни. Второй раз я уже не выберусь на поверхность, не настолько сильная и не такая безрассудная. Динар отпускает меня, а в голове мелькает мысль, что это наша последняя встреча, и я больше не увижу его. Пусть будет так. У меня теперь есть Тим. Я выстою. Подхожу к Виктору Валентиновичу и отпрашиваюсь под предлогом того, что неважно себя чувствую. Не хочу больше оставаться в ресторане. Вызываю такси и иду вниз, когда меня вдруг окликает Виолетта. «Ну ты и лицемерка, Наташа!» Разочарованно летит мне в спину. «Я видела вас с ним!» Виолетта достает телефон и тычет мне в лицо экраном. «Да ладно! Сняла видео, как Асадов зажимает меня в углу?» «Я Илье отправила! Пусть знает, чем ты в командировках занимаешься!»